Алло? Да? Алло, здравствуйте. Можно Аносову Валентину Петровну? Она. Здравствуйте, вас беспокоит из Московского водоканала. Ну-ну. Мы хотели вас предупредить, что через неделю вам отключат холодную и горячую воду на месяц. Почему? Будут идти технические работы. Да? Да. И надолго отключит. На месяц. Как этот человек будет месяц без воды? Чего несешь-то? Ну, на улице района Выковская будет перекрываться вся вода. И как это диверсия получается, чтобы люди без воды подохли? Что? Люди же без воды умрут. Ну, если у родственников только как-то употреблять воду, не знаю. Чего-чего? Если вы так как-то будете через родственников только употреблять. При чем тут родственники? Ну, они рядом с вами живут или нет? Нет. Нет? Ну, мы просто вас ставим по курсу, что воды горячей не будет с холодной. И холодной горячей не будет. Да, месяц не будет вообще воды у вас. Чего несешь? Как люди могут жить без воды? Чего Ну, несешь-то? хорошо, хорошо, вы можете... За это вас расстрелять могут. Люди помрут. За что расстрелять-то? Вы, женщина, что говорите? А? Вы за что? Вы что Ты что, говорите? подделываешь, чтобы люди погибли, да? Гибель им подстраиваешь? Вы что говорите? А? Вы что говорите? То, что ты говоришь. Мы это поставим по курсу, это Ты нас не... подготавливаешь людям гибель Хорошо, и еще хорошо, спрашиваешь. хорошо, хорошо. Обратитесь в ДЭС, они вам все скажут. Обращусь сегодня. Сегодня же позвоните. И я хотел вас предупредить, Я что... не позвоню, пойду туда. Хорошо, хорошо. И мы хотели вас еще по курсу поставить, что вам должны поменять пластиковые трубы. Чего-чего? Мы вас поставим еще по курсу того, что вам должны прийти поменять пластиковые трубы. Ваши трубы непригодны для водоснабжения. Чего мои трубы? Буду заменять на пластиковые, потому что ваши уже непригодны для водоснабжения. Твоя фамилия? Неймышев. Как? Неймышев. Не поняла. Неймышев. Лебешев, вот я тобой займусь. В смысле, Что ты займитесь? там вытворяешь? Мы ничего не вытворяем. Алло. Да. Ну, через неделю вы сможете принять мастера? Какого мастера? Чтобы вам заменили пластиковые И трубы. я сегодня пойду в ЖЭК узнаю, будут заменять или нет. Хорошо, хорошо, можете обратиться, позвонить туда. А то варьё впустишь в дом, ёб твою мать. Какое варьё? Я сегодня все Какое узнаю. варьё? Какое варьё? Я сегодня узнаю. Конечно, мы... Никаких замен не будет, пиздишь, блядь. А вы что, ругаетесь? Алло? Да? Алло, Валентина Петровна, хорошо, мы можем сейчас вас подключить на нашего диспетчера по делу района Войковского, и вы у него спросите лично. Там работает оператор сейчас. Никакие трубы у меня в трубе, ни одной Нет, трубы алло, нет в доме. нет, алло, Чё секунду. ты будешь заменять? У меня нет ни одной трубы в Нет, доме. секунду, секунду. Вы зададите вопрос по поводу горячей воды, холодной, они вам все ответят. Давай оператора. Хорошо, будьте на связи. Алло. Да? Слушаю вас. Чего они Алло. там с водой хотят сделать? Отключить холодную и горячую? Какую? Кто вам сказал? Сейчас мужик позвонил. Не знаю. Какой дом-то? 10-12. Не знаю. У меня никаких заявок нет, ничего не могу сказать. На чем брешет? Ну, все может быть, на дураков хватает. Да, не говорите. Нет, нет, у меня даже заявок нет на ваш дом. На, спасибо. Пожалуйста. Алло. 30. Алло. Да? Валентина Петровна, вы должны были сказать ваше имя и фамилию, чтобы они глянули в журнале. Оператор сказал, что ты трепишься, трепотней занимаешься. Нет, она сказала, потому что вы не назвали личные данные полностью ей. Кто вы являетесь? Она сказала, что ты занимаешься трепотней. А вы не сказали ей полностью, кто вы есть. Да. Вы скажите, что звонили из Московского водоканала и сказали, что будут трубы менять. Ты давно ёбнулся, падла Почему хуева, я ёбнулся? Вы замолчи! что говорите-то? Оператор мне все сказал, что ты брешешь, блядина! Женщина худая. Ты подонок, замолчи, блядь, а то я тебя посажу, блядь. Ты меня не пугаешь, что люди без воды будут месяц. Я тебя, блядь, посажу нахуй. Алло.